чучелки подряжаться, ваше высокопревосходительство. После вчерашнего никому эту честь не уступлю». «А как он на тетерку выйдет?» — с живейшим любопытством спросил Ведищев. «Как положено, на тетеревиной охоте услышит зов манка. А в качестве манка мы используем его же Момусово средство. Человека, который привык всех обводить вокруг пальца, не так уж трудно провести самого», — сказал шеф Анисию, когда они вернулись на Малую Никитскую и уединились в кабинете для разбора. «Ловкачу просто не приходит в голову, что у кого-то хватит наглости перехитрить хитреца и обокрасть вора. И уж особенно он не может ожидать подобного вероломства от официальной особы, да еще такого высокого ранга». Благоговейно слушавший Анисий решил было, что под официальной особой высокого ранга надворный советник имеет в виду самого себя. Однако, как показали дальнейшие события, Эраст Петрович метил куда выше. Высказав первый теоретический тезис, Фондорин на некоторое время замолчал. Анисий сидел неподвижно, чтобы, не дай бог, не нарушить мыслительный процесс начальника. «Нужно такое чучелко, чтобы у нашего Момуса слюнки потекли, а главное, взыграло честолюбие, чтобы его манил не только большой куш, но и громкая слава. Неравнодушен он к славе». И шеф снова замолчал, обдумывая следующее звено в логичной цепи. Через 7,5 минут Анисий следил по огромным, видно старинным часам в виде лондонской башни «Большой Бен», Эраст Петрович изрек. «Какой-нибудь гигантский драгоценный камень, ну, скажем, из наследства изумрудного Раджи. Не слыхали про такого?» Анисий отрицательно помотал головой, глядя на шефа во все глаза. Надворный советник почему-то расстроился. «Странно. Конечно, та история была сохранена в тайне от широкой публики, но кое-какие слухи в европейскую прессу все же просочились. Неужто до России не дошли? Ах да, что же это я? Когда я совершал достопамятное плавание на Левиафане, вы были еще ребенком». «На ком плавание на Левиафане?» Не поверил своим ушам Анисий, живо представив, как Эраст Петрович плывет по бурным волнам на широкой спине сказочной чудо-юдо рыбы-кит. «Неважно», — отмахнулся Фондорин. «Так, одно давнее расследование, к которому я имел некоторое отношение. Тут существенная идея. Индийский раджа и огромный алмаз, или сапфир, изумруд, все равно. Это будет зависеть от минералогической коллекции», — пробормотал он, — «нечто совсем уж невразумительное». Анисий захлопал глазами, и шеф счел нужным добавить, только яснее от этого не стало. «Конечно, грубовато, но для нашего валета, пожалуй, в самый раз. Должен клюнуть. Все, Тюльпанов, хватит глаза таращить, за работу». Эраст Петрович развернул свежий номер «Русского слова», сразу нашел то, что искал, и стал читать вслух. «Индийский гость. Воистину не счесть алмазов в каменных пещерах, в особенности, если эти пещеры находятся во владениях Ахмад-хана, наследника одного из богатейших раджей Бенгалии. Принц прибыл в матушку Москву проездом из Тегерана в Петербург и прогостит в Златоглавой по меньшей мере неделю. Князь Владимир Андреевич Долгорукий принимает высокого гостя со всеми подобающими почестями. Индийский царевич остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах, а завтра вечером дворянское собрание устраивает в честь Ахмад-хана бал. Ожидается съезд всей лучшей московской публики, которая не терпится взглянуть на восточного принца, а еще более